которая меж благоухающих лугов убегала в бесконечность. Впившись в мои пятки, за мной волочились две черных змеи. Не иначе, как яркое лунное сияние выманило их из земли. Похоже, это они исподволь отравляли меня ядом сомнения. Ты никогда его не найдешь, ведь сотни лет прошли с тех пор, как он покинул сей мир. Чтобы отделаться от них, я резко свернул влево на боковую тропу, и там уже моя тень, тут как тут, вынырнула из-под земли и мигом проглотила коварных гадов. «Явилась, чтобы проводить меня к месту», — смекнул я. И глубокий нерушимый покой сошел в мою душу при виде того, как уверенно и целенаправленно, не отклоняясь ни вправо, ни влево, бежала она предо мной. Я не сводил с нее глаз, довольный, что не надо следить за дорогой. Мало-помалу мной вновь овладело то неописуемо странное чувство, которое испытывал еще ребенком, когда сам с собой играл в придуманную мной игру. Зажмурив глаза, твердым шагом шел я вперед, не думая о том, упаду или нет. Это было как разрешение от всякого земного страха, как ликование, устремленное к небу души, как обретение бессмертного «я», и тогда со мной уже не могло случиться ничего плохого. И тотчас холодный, исполненный ядовитого скепсиса рассудок, этот заклятый враг, которого каждый смертный носит в себе, отступил от меня, а вместе с ним и последнее сомнение, что я не найду того, кого ищу. Наконец, после долгого-долгого странствования, моя тень устремилась к широкой глубокой канаве, тянувшейся вдоль дороги, и, шмыгнув в нее, оставила меня в одиночестве. Так, судя по всему, я у цели. Иначе зачем бы моей черной провожатой меня покидать? С мертвым хронометром в руке я стоял в каморке того, о ком знал лишь то, что он один может вернуть его к жизни. Часовых дел мастер сидел за маленьким столиком и в лупу, закрепленную специальной повязкой на его правом глазу, сосредоточенно рассматривал какую-то крошечную сверкающую вещицу, лежавшую перед ним на дощечке в светлых прожилках. За его спиной на белой стене тянулась по кругу, как по большому циферблату, витиеватая вязь прихотливо выписанных буквиц «Помни о смерти». Вздох облегчения вырвался из моей груди. Здесь я в безопасности. Замкнутая в магический круг заклинания, не допускала в свои священные пределы эту ненавистную обязанность думать, рассчитывать, приводить в соответствие со здравым смыслом и отвечать на все эти отвратительно благоразумные вопросы: как ты сюда попал, как преодолел стену, как прошел через парк. На обтянутой красным бархатом полке лежали часы, десятки, сотни часов, и синие, зеленые, и желтые эмали, инкрустированные драгоценными камнями и с изящной гравировкой, гладкие, ребристые и с филигранной насечкой. Одни плоские, другие выпуклые, как яйцо. Я их не слышал, они тикали совсем тихо, однако сам воздух, паривший над ними, казался живым от того призрачного, неуловимого ухом стрекотания, которое они издавали. Кто знает, может, в этом зачарованном царстве механических инсектов сейчас бушевала буря? На отдельном постаменте возвышалась небольшая гора из красного полевого шпата. Пестрые цветы полудрагоценных камней росли на ее склонах. А в укромном уголке сего райского вертограда, с самым невинным видом, как будто ничего дурного и не замышлял, затаился скелет с косой. Так сказать, живое олицетворение сакраментального «мементу море», романтического средневековья. Теперь, поджидавший, когда же можно будет скосить всю эту пышную красоту. Но вот, наконец, приспевало время жатвы. И ликующий симпатяга-косарь, с костяной физиономией которого не сходила белозубая улыбка, принимался за работу. При каждом взмахе своей заточенной на славу косы он задевал хрустальный колокольчик, похожий не то на мыльный пузырь, не то на шляпку какого-то сказочного гриба. И тот всякий раз рассыпался таинственным потусторонним звоном. Внизу под Красной горой располагался циферблат, выполненный в виде входа в пещеру, в которой, вдали от любопытных глаз, Царила суета, сует.